Свидание со старцем. Истинно дивны Твои дела, Господи, и причудны неисповедимые чудеса Твои. Ты сам есть любовь, нерожденная и неистощимая, а человек, создание Твое, рожден и конечен. И все же по дару Твоему он может вместить всю беспредельность любви Твоей, ибо дух его Ты сотворил безграничным благодатью Твоей и сделал его божественным милостью мудрости Твоей. Пространство сворачивается в свиток при встрече с любовью Твоей, и время обращается вспять при встрече с безвременной благодатью мудрости Твоей. Только любовь человеческая может устремиться на свидание с божественной любовью Твоей, Боже, потому что для любви не существует никаких пределов и ограничений. Непрестанная молитва не нуждается ни в чем, кроме Бога, поэтому она не держится ни за что в этом мире. За 5 прошедших лет я не слышал никакой музыки, кроме пересвиста птиц, грохота водопадов и шума ветра в соснах. В аэропорту мой слух привлекла удивительно красивая мелодия очень известной в то время песни «Twist in my sobriety». С большим трудом я вернул свое внимание, увлекшееся мелодичными звуками этой песни, подействовавшей на меня гипнотически и даже вызвавшей слезы. Отец Ксенофон с удивлением скосил на меня глаза. Я углубился в себя. Нет, не отдам слух свое сердце никаким мелодиям на свете. Мелодия сердца все равно прекраснее всех песен мира всего. Как только я сказал это себе, молитва как будто вновь ожила и с еще большей силой напомнила о себе, что она жива и хочет жить во мне непрестанно. Москва ошеломила меня обилием рекламы, дорогих машин, возбужденными лицами, роскошью одних людей и нищетой других, обилием ресторанов и магазинов. 5 лет назад я уехал из коммунистической серой Москвы, украшенной лишь красными полотнищами и партийными призывами, но полный добрых людей, а вернулся в чужую страну, в страну людей с хищными взглядами и холодными лицами. «Холодный расчет» бросилась в глаза реклама в дороге, отражавшая реальные изменения в сознании людей. «Батюшка, вы можете разменять доллары и поехать в Лавру на такси», — предложил иеромонах. «Прости, отче, я намерен возвратить эти деньги отцу Пантелеимону. А за электричку у меня есть чем заплатить. Ну, как хотите, благословите мне остаться в Москве. Если я понадоблюсь, позвоните». Мы распрощались, и я на электричке приехал в Сергиев Посад. Вид любимой Лавры растрогал меня до слез, но заодно поразил обилием нищих у входа и вдоль стен. На Соловьевской улице, утопающей в цветущей сирени, я с волнением подошел к нашему дому. Калитка оказалась не запертой, значит, отец находился дома. Он не ожидал моего приезда и при виде меня потерял дар речи. «Сын! Мой сын приехал!» — радостно повторял он. «Не думал, что доживу до такой радости. А я один теперь живу. Матушка отца Пимена умерла, и я сдаю комнату священникам-заочникам, которые приезжают на экзамены в семинарию. Отец суетился, водя меня по комнатам, волнуясь и натыкаясь на стуле. «Слава Богу, мне их отдел кадров из Лавры присылает, поэтому я для тебя собрал немного денег. Ты бери, не стесняйся». «Папа, я думал, что ты голодаешь и без денег сидишь, а ты мне сам их предлагаешь. Оставь себе, тебе эти средства нужнее». «Нет-нет, сын, мне хватит моей пенсии, а эти деньги твои. Купишь что-нибудь своим монахам. Спасибо наместнику, он тоже иногда помогает, то продуктами, то деньгами. Так я и живу. Он прижался головой к моей груди и замер. На следующий день я собрался с духом и отправился к наместнику. Я всегда побаивался его неожиданных решений. Он находился у себя, и келейник привел меня к нему в кабинет. — А, отец Симон, ну как, подвязаешься в горах? — Спасибо, отец наместник, вашими молитвами. Привез вам в подарок орехи, мед, сапсху и свою литургийную просфору, испеченную в горах. Простите, что она такая убогая. Вот-вот, убогая, значит, убога. Благодарю. Присаживайся и рассказывай, как живешь. Келейник принес нам чай. Из моих сумбурных рассказов отцу Феофану больше всего понравились истории о встречах с медведями на горных тропах. Это мне по душе, когда со зверем встречаешься глаза в глаза. Сразу видно, кто чего стоит. Спасибо за гостинцы, за рассказы. Располагайся в архиерейских покоях. Денежную помощь получишь у казначея, я скажу. С Богом! Я вышел, радуясь и благодаря Бога за теплый прием у наместника. Батюшку я увидел выходящим из его исповедальной комнаты. «Отец Симон, дорогой, наконец-то приехал, приходи ко мне вечером на исповедь». После трапезы ко мне подошел казначей, пожилой, опытный архимандрит. «Симон, встречаемся в аллее возле Успенского собора, будь там через полчаса». В назначенное время я увидел его на дорожке среди лип, прогуливающегося вдоль аллеи. Некоторое время мы шли молча. — Руку! — неожиданно сказал он. — Что, батюшка, не понял я? — Руку давай! Я протянул руку. Он молча положил в нее конверт и быстро удалился. В удивлении я смотрел ему вслед, не успев даже поблагодарить. Впоследствии он очень расположился ко мне и в следующие мои приезды часто приглашал меня на совместные литургии в академический храм. Вечером у дверей отца Кирилла я нашел целую очередь монахов. Новый келейник батюшки предупреждал всех, желающих попасть на исповедь. Отцы каждому на исповедь дают только по 2 минуты, иначе выведу из кельи. Отец Симон, помни, 2 минуты, строго предупредил он меня. Наконец подошла моя очередь. Батюшка ласково обнял меня и накрыл епитрахилью. После разрешительной молитвы он усадил меня напротив и, с теплотой глядя в глаза, сказал: «Ну, а теперь рассказывай поподробнее». Дверь приоткрылась, и в нее заглянул келейник. Я вопросительно посмотрел на отца Кирилла. Он улыбнулся: «Давай, давай, говори, я слушаю». Наиболее подробно старец расспрашивал о действии Иисусовой молитвы, а на мою горячую благодарность за обещанное единение с ним в духе он, помолчав, заметил: «Об этом пока никому не рассказывай, храни в тайне до времени, пока не укрепишься. Не торопи события. Сумей закрепить то, что даровал тебе Господь еще в юности. Невозможно увидеть Бога и остаться живым, говорится в Священном Писании, а то, что ты тогда жив остался, просто невероятно. Об этом тебе раньше я не хотел говорить, зелен ты был, а теперь скажу. Храни себя в смирении — это первое, затем в мире душевном — это второе, а третье — в рассуждении. Живи осторожно, мудро, во всяком благочестии и чистоте. Батюшка, если по милости Божией в сердце родилась непрестанная самодвижная молитва, то что дальше делать? Неужели на этом весь духовный путь и заканчивается? — Нет, дорогой мой, — мягко улыбнулся отец Кирилл, — это только начало духовного пути. Так мне говорили еще глинские отцы. Тот, кто сподобился такой молитвы, должен суметь ее удержать и утвердиться в ней, не возгордиться, жить в крайнем смирении и простоте. Следуй за святыми отцами, и Господь откроет тебе все, что нужно, в свое время. Помолитесь обо мне, батюшка, чтобы я смог выполнить ваше святое слово. Бог да укрепит тебя, чадо, своею благодатью и милостью. А теперь я у тебя поисповедуюсь. Дверь снова отворилась, и в щель просунулось недовольное лицо иеромонаха. Увидев, что отец Кирилл исповедуется, келейник осторожно затворил ее. Взволнованный необычностью сказанного, я тихо молился, слушая исповедь старца, поразившую меня мудростью его суждений. После исповеди духовник продолжил беседу. — Расскажи, как дела на Псху и с кем живешь в скиту? Я поведал о пострижении четверых старичков монашества в селе и инока Пантелеимона в скиту, а также о приезде иеромонаха, заодно в нескольких словах описав нашу жизнь. «Бог вас благословит. Передай монахам и монахиням от меня поздравления. Только пути у всех все равно будут разные. Иноку по душе север, если будет проситься, может поехать. Иеромонаху разрешаю строить свою келью, а ты продолжай подвязаться на своей грибзе». «Понятно, батюшка», — я слушал, затаив дыхание. «Хорошо, что к тебе приезжают лаврские отцы. Есть тут желающие поселиться на Псху. Вот, кстати, один хороший иеромонах просится в уединении. Поговори с ним. Его зовут отец Филадельф. Познакомься с ним». «Благословите, батюшка». Отец Кирилл открыл ящик своего столика и достал конверт. «Это тебе на обустройство скита и церкви на Псху, а также вручаю и сосуды для литургии. Их мне подарили в свое время глинские старцы. Благословляю на Псху теперь служить литургии. Хватит причащать людей запасными дарами. Старайся приезжать раз в год ко мне, если сможешь. Ты сколько здесь еще пробудешь? Несколько дней, отче. Приходи ко мне днем после трапезы. Направила. С Богом!» Который раз я с волнением слушал слова Евангелия, которые проникновенно читал старец своим хрипловатым голосом. При пении «Достойно есть» слезы выступили у меня на глазах. Отец Кирилл очень любил петь тропари и кандаки Матери Божией. И еще его любимым пением являлся «Палиелей, хвалите имя Господне», где он всегда пел, полузакрыв глаза. Братья направили тихо подпевало старцу, ведущему пению высоким старческим голоском. Каждый раз чтение и пение отца Кирилла на монашеском правиле создавали ощущение удивительного, исполненного благодати, праздника. Добрый благочинный вновь, как и в прежние годы, записал меня на воскресную литургию, которую возглавил батюшка. Радость общения со старцем и участие в его евхаристических молитвах исторгали из сердца потоки слез, и мне приходилось закрывать лицо большим напрестольным крестом, чтобы скрыть их от служащих иеромонахов. Благодарность Богу за подаренное мне молитвенное общение с батюшкой и причащение с ним из одной чаши переполняло мою душу. «Христос посреди нас!» Этот возглас объединил нас поистине не только на словах, но и по духу, скрепляя духовный союз навеки литургической благодатью и святым причащением. Сразу после литургии ко мне подошел иеромонах Филадельф. Он мне с первого взгляда понравился. Скромный, тактичный, рассудительный. Иеромонах перевез свою маму поближе к лавре, как я когда-то своего отца, чтобы выбраться в уединении, и теперь занимался ее устройством на новом месте. Мы договорились, что он приедет в скит, когда закончит свои дела, желая остаться в горах навсегда. Многие отцы и братья подходили ко мне и расспрашивали о горной жизни. Одни монахи одобряли мое уединение, другие не верили. «Что, отец, небось сидишь под пальмами, загораешь? Мы как-нибудь к тебе приедем в море искупаться». «Да я не на море живу, а в горах». «Зачем в горах сидеть, если море есть?» — искренне удивлялись они. Еще несколько раз я приходил к батюшке на исповедь и беседу. Келейник нас не беспокоил, и мне посчастливилось услышать от старца несколько сокровенных советов, которые удалось записать. Важнейший принцип в духовной жизни — понять различие между обычным умом и благодатью. Тогда душа всегда будет выбирать благодать и отвергать помыслы. Никогда не верь помыслам, ибо их творец — отец лжи и говорит только ложь. Что такое помыслы? Пустая работа ума, которой управляет дьявол. Точной картины никогда не будет, и даже внешне правильные доводы все равно являются ложью. Никогда не смешивай благодать с работой ума и не доверяйся его усилиям обмануть тебя. А чему нужно довериться, отче? Сначала нужно довериться слову духовника, а затем велением благодати, которая стяжается покаянной молитвой. А к чему приводит благодать, батюшка? К истинной вечной жизни во Святом Духе, которая дается нам через Господа Иисуса Христа от Бога Отца. Но попасть в нее очень трудно. «Почему же?» — недоуменно спросил я. «Потому что необходимо отказаться от личных устремлений и поисков земного счастья. Люди пытаются имитировать благодатную жизнь, но все это только изощренные подделки, приносящие разочарование». Отец Кирилл помолчал и затем продолжил. «Единая воля Бога на земле, которая хочет всем спасения, как русло главной реки, реки вечной жизни. Все остальное — тупиковые ответвления, становящиеся болотом. А что нужно сделать, батюшка, чтобы не попасть в такое болото? Следует до конца жизни возрастать в смирении. Оно проходит безбоязненно все искушения. Чтобы духовно расти, нельзя бояться ни скорбей, ни искушений. Всегда иди вперед. Отче, прежде я держался того, что нужно во всех случаях ожидать худшего. Тогда никакое дурное обстоятельство не сможет похитить душевный мир. А теперь полагаю, что лучше настраивать себя на хорошее, и когда оно действительно произойдет, благодарить за это Бога. А если не случится, не расстраиваться. Как правильно спасаться? Подскажите, все эти способы — всего лишь этапы духовного роста, но опираться на них значит считать этот мир чем-то стоящим. Если бы он существовал постоянно, то был бы с нами всегда, но всем нам придется этот мир когда-нибудь оставить, и в этом его ложь и предательство. Что он такое? Всего лишь похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Лучше держаться одного Бога, который никогда не подводит и в котором нет ни тени изменения. Ищи в нем мир души и спасешься. А как же заповедь «возлюби ближнего, как самого себя»? Сначала исполни, что сказано «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вот тогда и ближнего возлюбишь, как самого себя. А если начать с ближних, можно сильно запутаться. А чтобы в этом не запутаться, нужно помнить, что единственная цель жизни на земле — это смирение. а единственная цель духовной практики — покаяние. Кто это постиг в мире душевном, освобождается от всех скорбей еще в этой жизни. А после смерти можно спастись, отче. Весь этот процесс очищения от грехов должен произойти, пока мы живем в теле. После смерти это выполнить невозможно. Тогда нужно уповать только на молитвы церкви. Поэтому время дорого, отец Симон. Когда дух человеческий достигает здесь, на земле, единения со Христом, он обретает вечную жизнь в Пресвятой Троице. Если с помощью благодати спасешься здесь, то спасешься и там. Теперь уразумел? Уразумел, батюшка. Спаси вас, Христос, за ваши святые наставления. Я с благоговением поцеловал руку любимого старца. Навестил я и любимого мною схиархимандрита Михаила. Когда после стука в двери молитвы я не услышал его бодрого голоса, скорбь проникла в мое сердце. Мне уже передали, что после тяжелой операции он болен и лежит в постели. Я постучал еще раз и услышал слабый возглас «Аминь». В полутемной комнате старец в постели лежал в подряснике. На вид он был очень слаб. Отец Михаил приподнялся на локте. «А, это пустынник пожаловал. Ну, как твои дела? Рассказывай, на меня не обращай внимания, все слава Богу». Как мог, я поведал ему о своей молитвенной жизни в пустыне. «Хорошо, хорошо, отец Симон», — после молчания заговорил схиархимандрит. «Вот тебе мой совет, ради всех святых. Не думай теперь, что спастись можно только в пустыне. А как нужно думать, отче? А вот как. Бог везде может даровать спасение, даже в лавре, без всякого Кавказа. Как имеем его, скажем, отец Кирилл и другие отцы. Я согласен, батюшка. Так-то вот, могут спросить, что же, и в метро можно спастись, к примеру? Конечно, и в метро, и в тюрьме, да где угодно. Только путь к спасению всегда будет один. Господь обязательно выведет такую душу к старцу и к уединенной жизни. Не обязательно в горах, но обязательно в уединении. Как вот в такой комнате, — старец помолчал. Конечно, нам далеко до пустынников и созерцателей. Веришь, Симон, такую благодать в болезни испытываю, как за всю жизнь не получал. Верю, батюшка, и чувствую это душой. А то, что ты на Кавказе, — это особый промысел Божий. Как твоему другу быть игуменом монастыря? Телом вот я слишком ослаб, а Господь духом зато укрепил. Голос старца задрожал. «Слава Богу, батюшка! Печалюсь, что вы болеете, и радуюсь, что Бог укрепляет вас. Подвязайся во славу Божию. Бог тебя благословит, дорогой». Это было наше последнее свидание с чудесным человеком святой души, с схиархимандритом Михаилом. За время пребывания в лавре невольно в глаза бросились большие изменения в монашеской жизни. Происходило все большее увлечение строительством, перестраивалось все и вся. Увлечение внешним благолепием вызывало значительное увеличение парка автомашин. У многих архиереев, игуменов и даже иеромонахов появились роскошные автомашины. Началось заметное расслоение церковного единства как в священстве, так и в монашестве. «Батюшка, отчего в церкви такие неурядицы? И кого из архиереев теперь нужно держаться?» — спросил я на исповеди у отца Кирилла. «Держись святейшего патриарха Алексия. Это достойный человек. Среди архиереев Еще есть искренние и глубоко верующие пастыри. Времена идут тяжелые, и в церкви тоже грядут испытания. Нужно быть готовым ко всему. А в остальном смотри сам, Симон. Некоторые люди стоят высоко, а живут низко, а другие стоят низко, но живут высоко. Понял? Понял, батюшка. Спасибо. Вот этого и держись. Бог тебя благословит. В конце беседы я набрался смелости и обратился к отцу Кириллу. Батюшка, у нас на Псху скит уже полностью благоустроен. Если вы к нам переберетесь, мы все будем служить вам от всего сердца. Раз наступает последнее время, приезжайте в Сухуми, а там мы поможем вам добраться до Псху. Старец задумался, затем поднял голову и сказал: «Благодарю тебя, отец Симон, но у меня чада, не могу их оставить. Это тоже воля Божия». Он ласково обнял меня на прощание: «Подвязайся с Богом и приезжай снова, как договорились. А эти четки и шоколад передай дьякону и его матушке». Отцу Кириллу я, смущаясь, подарил при расставании, как скромное приношение, это стихотворение. Кто-то во тьме поклонился, кто-то кивнул головою, кто-то со мной помолился там за горящей свечою, кто-то до боли знакомый, трепетный, любвеобильный, сладкой молитвой влекомый, груз разделил непосильный. Кто-то таинственно скромный взял мою скудость и тягость, чтобы шагнул я в огромный вечер, дарующий радость. Несколько дней я провел с отцом, помогая ему по хозяйству. Мы закупили ему круп, вермишели и консервов. «Сын, мне этих продуктов достаточно, не беспокойся», — радовался он. «Для меня был бы чай да батон, и хватит. Пенсию получаю, в лавре меня причащают, и не болею, слава Богу. Раз батюшка благословил, молись на Кавказе, пока силы есть. Жизнь у меня нормальная, одного только не пойму, будто страной правят какие-то дураки». «Бог с ними, папа. Они пожнут то, что посеяли. Нам нужно о своей жизни думать. Я постараюсь по возможности приезжать к тебе каждый год. Надеюсь, что письма теперь будет легче отправлять», — утешал я его, как мог. К вечеру раздался звонок у калитки. Приехал отец Пимен, узнав, что я нахожусь в лавре. Приятно было увидеть старого друга, возмужавшего и приобретшего солидный вид настоящего игумена большого монастыря. В нашей беседе возникла тема: что делать с домом и кто будет поддерживать моего престарелого отца, если я живу на Кавказе, а архимандрит в монастыре. Отец Пимен: «Мне батюшка благословил продолжать подвязаться на Псху. Может быть, стоит попробовать перевести отца в Адлер. Все же это поближе к Абхазии, чем Сергиев Посад». «Отличная идея», — ухватился за это предложение мой друг. «Продадим дом и вернем долг лавре, а Федору Алексеевичу купим однокомнатную квартиру. Если останутся средства, построим скит под Адлером, как филиал нашего монастыря». «Папа, а ведь верно. Давай, наконец, переедем поближе к Абхазии, например, в Адлер. Там бы я смог тебя почаще навещать, и климат для тебя помягче будет. Как ты думаешь?» «Ну, в Адлер я бы с удовольствием переехал. Море оно и есть море, что зря говорить. Места знакомые и тепло. А разве это возможно?» «Если батюшка благословит, все возможно», — успокоил я отца этим заявлением. Он оторопел от радости, на глазах показались слезы. «Так вы поговорите с отцом Кириллом. Обязательно, папа». Однако мой энтузиазм сильно сник, Когда я представил, что нужно дооформить документы на дом, потом его продать и в Адлере найти что-нибудь подходящее, при мысли обо всем этом у меня опустились руки. Самим нам, папа, не потянуть. Помолись, у нас с тобой одна надежда — на Бога. Как же, сынок, я об этом и тяну четки после того, как Лида умерла. Он взял меня за руку и сильно ее сжал. Вместе оно лучше. Архимандрит, до этой поры молча слушавший нашу беседу, внезапно воодушевился. «Слушайте, я вам помогу. Как ваше мнение насчет квартиры, Федор Алексеевич?» — обратился архимандрит к моему отцу. «Дорогие мои, как вы скажете, я на все с радостью согласен», — ответил отец, взволнованный открывшейся перспективой в его жизни. «Если я буду жить поближе к сыну, что ж, слава Богу!» Мы договорились приступить к осуществлению этого решения в мой следующий приезд в Лавру. Вместе с игуменом мы посетили отца Кирилла, который, нахмурив лоб, выслушал наши единодушные намерения. А Федор Алексеевич потянет этот переезд. Он с радостью готов ехать, батюшка, просит вашего благословения. Что ж, если с радостью, Бог вас благословит. Отче, заодно прошу я и вашего благословения. Если есть на то воля Божия, устроить в горах под Адлером скит для братья и монастыря, — обратился к старцу архимандрит. Если скит построите, это хорошо. Это хорошо, да. Бог вам в помощь. Утешенные благословениями духовника, мы зашли в издательский отдел монастыря, где нас радостно встретил улыбающийся отец Анастасий. Он пригласил нас в свой кабинет, где принялся угощать чаем и фруктами. Телефоны звонили, издатель давал толковые советы и указания, впечатление было такое, что дела у него идут успешно. Невзирая на звонки, наши воспоминания текли за воспоминаниями. «Сейчас я сильно загружен», — посетовал наш друг, — «но я обещаю, Симон, что вырвусь на Псху обязательно. Для меня горы — самое лучшее, что мне пришлось увидеть». «Для меня тоже», — подтвердил отец Пимен. «Осенью жди, приеду. А тебя я, в свою очередь, приглашаю на север. Приезжай помолиться в наш монастырь. С братьями познакомишься и увидишь отца Херувима, того самого маленького иеродьякона, рядом с которым мы хотели построить келью в Абхазии». «Это интересно. Спасибо. А как он поживает?» «Ну, теперь он иеромонах Херувим и известный духовник в монастыре. Народ к нему толпами едет. Каждое лето полно паломников. Очень рад за него. Мне он как-то запомнился, и хотелось бы повидать этого удивительного человека. Передай ему низкий поклон». До отъезда случилась удивительная история, когда мне снова и сердцем, и душой удалось прикоснуться к великим святыням православия и ощутить духовную помощь преподобного Серафима. Во дворе Лавры ко мне обратился уважаемый духовник, ставший в дальнейшем игуменом известного монастыря. «Симон, ты сейчас не занят? Поможешь мне? Благословите, батюшка. Нужно съездить к одним хорошим верующим людям. Они хотят отдать Лавре личные вещи старца Серафима. Поговаривают, что скоро начнется восстановление Дивеевской обители. Они там будут нужнее». Нас встретила на крыльце дома вся семья, старые верующие люди, окруженные домочадцами. Нам торжественно вручили, сопровождая дары слезами, келейную икону преподобного и его кожаные рукавички. «Симон, я понесу икону, а ты бери рукавички и положи их за пазуху, чтобы не потерять». Провожаемые плачущими, вздыхающими дарителями, которые ради святой обители отрывали от сердца эти святыни, мы вышли со двора. Когда мы поздно вечером входили в лавру, я признался духовнику: «Отче, пока я нес варежки за пазухой, всю дорогу сердце горело огнем, словно уголь от их великой благодати». «Ну еще бы», — шепотом ответил он, — «у меня то же самое. Это же наш удивительный святой Серафимушка». До утра это благодатное чувство не покидало меня, словно душа получила благословение самого преподобного. В конце недели я позвонил в Москву иеромонаху Ксенофонту. «Ты в лавру приедешь? Помолимся преподобному Сергию и у старца благословения попросим на дорогу». «Хорошо, батюшка, только к начальству не хочется идти. Я его всегда опасался, простите. Но зато мне удалось разыскать брата инока Пантелеимона и его друга, кандидата математических наук. Они готовы ехать и ждут от вас указаний». «Ладно, берем билеты в Минводы на следующую неделю и выезжаем. Встретимся завтра в лавре». На следующий день все вместе мы помолились у преподобного, а отец Кирилл благословил нас в исповедальной комнате, внимательно посматривая на моих спутников. Последний раз попрощавшись с батюшкой, с наместником и лаврскими отцами, я поехал на вокзал вместе с издателем, который помог мне подвезти подарки к поезду на Минводы. Он нагрузил меня новыми книгами и иконами для погранзаставы и Псху, напечатанными в типографии лавры. Там меня ожидали Никита, брат отца Пантелеимона, и Николай, его друг. Брат оказался веселым, добрым парнем, а математик — серьезным, талантливым ученым, хотя вид этого человека не соответствовал его математическим занятиям в Академии наук. Взъерошенные волосы, курносый нос и глаза разного цвета на простодушном лице, казалось, принадлежали другому человеку, вернее, кому угодно, но только не математику. «Меня постоянно милиция останавливает. Давай паспорт, когда освободился, и все в таком роде», — с улыбкой рассказывал он. «Однажды утром на улице погнался за мной майор милиции. Я вскочил в троллейбус, он приказал водителю остановить его, вытащил меня за руку на тротуар и спрашивает: чего убегаешь? Покажи документы». Я отвечаю: спешу на работу, в Академию наук. Тот оторопел: хватит заливать, парень, таких, как ты, я столько пересажал. Посмотрел удостоверение, увидел, что я научный сотрудник, и опешил: 25 лет в уголовном розыске работаю, первый раз так ошибся. Я ехал на Кавказ, твердо поставив себе цель умереть там в покаянии и молитве. Другого варианта я себе не искал, полагаясь на благословение отца Кирилла. Вспоминался батюшка и особенно его слова о том, что жить в крайнем смирении и простоте. Конечно, в монастыре лучше, чем в миру, особенно тем, кого Бог определил на монастырские послушания, — говорил я себе. Но все же не так, как в пустыне, где все время можно целиком отдать молитве. В купе я читал только что вышедшее переиздание Афонского Патерика, которое увлек меня жизнеописаниями святых мучеников и преподобных Афона. Эти жития необыкновенно трогали меня и задевали в душе что-то очень сокровенное, но я никак не мог дать себе отчета, почему так происходит. В книгу была вложена присланная мне со Святой Горы другом иеродьяконом открытка с изображением русского монастыря святого великомученика Пантелеимона. Ее я часто вынимал и подолгу рассматривал. От цветной фотографии веяло чем-то родным и знакомым, будто это изображение имело какую-то таинственную связь с моей будущей жизнью. Мои попутчики беседовали об интересном открытии Николая. Он утверждал, что ему удалось математически доказать существование Бога. Беседа увлекла их, и я мог спокойно молиться, глядя в окно, на мелькающие за ним российские лесные просторы и поля в сочной весенней зелени. Каждый город или поселок, где останавливался поезд, вызывал в сердце молитвенный отклик. Молитва текла в душе, не останавливаясь, за каждое село, увиденное вдали, и за каждый разъезд и полустанок. Любой дрожащий огонек в степи, когда за окном стемнело, словно просил моих молитв, и они устремлялись ко всем неизвестным мне людям, живущим в своих домах или квартирах, обнимая их всех глубоким состраданием и горячей любовью. Радостные ожидания переполняли мое сердце. Оно ненасытно пребывало в непрестанной молитве, укореняясь в ней, и эти молитвенные движения становились все глубже и прочнее. Мы вышли в Минводах утром и взяли такси до погранзаставы. Нашу группу встретил начальник заставы. Допрашивавшие нас лейтенанты из спецчасти и стеснительный замполит пожимали нам руки, словно старым знакомым. Все они получили подарки. Начальство по большому хорошо изданному Евангелию, замполит — Библию, солдатам мы раздали книги и иконочки. Начальник спецчасти пообещал доставить нас на последний пограничный пост под перевалом Санчар, но жизнь распорядилась иначе. Ничто на земле не подражает человеку. Разве деревья зеленеют от зависти? Разве море синеет от печали? Разве солнце краснеет от гнева? Или разве ночь чернеет от забот, а горы покрываются морщинами от злопамятства? И только человек, предавшись дурным страстям, будучи хранителем жизни вместе с Богом, являет собой жалкое зрелище, невыносимое для глаз того, кто сумел преобразить эти страсти в сострадание и любовь. Отягощенные помыслами, возложите свою заботу на Господа, ибо Он единственный крепкий. Обремененные попечениями, отдайте свое время владыке вселенной, ибо для Него, единого, сильного, даже тяжесть всей вселенной, подобна весу легкого облачка в небе. Страждущей душой исцеляйтесь от недугов милостью единого врача души и тела, ибо в одной его руке и жизнь, и смерть, а в другой его руке весы покаяния. Неверующий, обратитесь к вере в Господа, ибо неверие ваше убивает вас и ваших близких, а вера в милосердие Божие творит чудеса и преображает жизнь и душу уверовавшего. Человека-убийцы, прекратите убивать самих себя, ибо в действительности убить никого невозможно, кроме своей души, владелец и творец которой — единый Бог.